Глава 33. Когда тебе столько времени говорят, что любят, начинаешь в это верить. Да и сложно не поверить. Сравнивать ведь не с кем и не с чем. Но я точно могу сказать. Так как ко мне относился Вадим, ребята в школе к девчонкам не относились. У них все было легко и просто. Вадик же. Для него никого не было, кроме меня. Он мог легко избить любого, если думал, что на меня не так смотрят. Он же КМС. Знаешь, что это? Кандидат в мастера спорта. Ага, с ним никто не хотел связываться, так он меня защищал. Я была уверена, что он любит меня. Вот так, по-дикому, но любит. Тетка говорила, что это чувство настоящего мужчины, а я просто мелкая, глупая еще, и не понимаю, как мне повезло, и что на моем месте любая была бы счастлива. Он очень ревнивый. Одногруппник одного моего хорошо так приложил, а мы просто вместе спар шли. Его матери, она декан из ТФАКа, потом досталась. А я решила не заводить друзей, вообще поменьше общаться. Так было проще. Вадим то спокойно, как танк, то буйный. Никогда не знаешь, в каком он настроении, что будет через 5 минут. То орёт так, что стены дрожат, а через 5 минут руки целует. Но я верила, что он меня любит, а через 1/2 года после свадьбы нашла в машине помаду. Вадим снова раскричался, выбросил ее в окно. Я сразу же пожалела, что спросила. Потом он стал задерживаться, иногда не ночевал, а я время от времени находила улики. Знаешь, я обрадовалась, что он мне изменяет. Я думала, он не будет ко мне. В общем, что? Может, я ему надоела, и он меня бросит? А он пьяным домой завалился однажды и орал, что это я во всем виновата. Что будь я настоящей бабой, а не фригидным поленом. Я замолчала, а Марк ждал. Наверное, не понимая, почему я сразу не ответила на его вопрос. Меня прорвало, хотя еще несколько минут назад я думала, что не хватит духа на него все вывалить. В общем, я старалась не обращать внимания на то, что у него есть любовница. Вадим говорил, что это другое, что любит он только меня. Но в последние месяцы что-то изменилось. Да, где-то с весны, может, чуть раньше. Сначала умер его отец. Внезапно, прямо на работе. Сердце не выдержало. Я тогда пыталась как-то его поддержать, но я плохая жена, Марк. Когда он пьяным и злым приходил домой, я старалась забиться в угол, чтобы он меня не трогал. Я понятия не имею, что с ним происходило, не спрашивала. А вот эти его перепады настроения, то кричал, что нам есть скоро будет нечего, и он сдаст меня в бордель, то на следующий день кольцо очередное или подвеску приносил. И цветы. Никогда не думала, что возненавижу розы. Я в июне начала замечать, что он пропадает каждую неделю в одно и то же время, а когда приходит, от него пахнет одним и тем же гелем для душа. У него появилась постоянная женщина. Но он никогда не приводил ее в дом, где мы жили, до того дня. И руку на меня тоже не поднимала раньше. Вот сейчас я уже не хотела продолжать. Рассказывать Марку, как, вернувшись днем из института, обнаружила на своей кровати использованные презервативы. Как вышедший из душа Вадим чуть не поскользнулся, увидев меня в спальне. Как ударил меня по лицу и орал матом, что это из-за меня у него все рушится. Я не знаю, кого он привел в квартиру. Мы с ним поссорились тогда. Я сказала, что уйду от него. Он мне в лицо засмеялся, ведь я ничто без него. Психанул и ушел. Сказал, чтобы ждала его и что он со мной поговорит как следует. Я одна осталась. Позвонила Алке. Мы как раз весной случайно встретились с ней в метро, тогда и начали снова потихоньку общаться. Я особо не распространялась об этом, но Вадик все равно узнал. Злой был. Я быстро покидала в рюкзак вещи, что под рукой были. Взяла планшет и кучеровые. Вот и вся история, Марк. Ты связался с чужой женой, которая сбежала от мужа, и от которой у тебя одни проблемы. Марк молчал, отошел от окна, стоял посредине кухни, засунув ладони в передний карман джинсов. На меня не смотрел, и лицо его было хмурое, сосредоточенное. Разочарован, да. Я не хотела, вопрос сам вырвался. Великан поднял на меня тяжелый взгляд, горло тут же сковал холод. Я никогда не видела такой ледяной ярости на его лице. Я отступила на шаг. Ну да, я соберу вещи. Вот и все. Кому нужна сбежавшая жена с ворохом проблем и мужем-психопатом? Не понял. Что? Марк устало потер глаза, словно только что очнулся. Какие вещи? Мои, конечно. Спасибо тебе. Я никогда тебя не забуду. Ты куда собралась? Ну как? Калке? Валёхина? Зачем? Чуть мягче спросил великан. Тебе здесь не нравится? А ты разве хочешь, чтобы я... Я никогда ему не изменяла, даже не смотрела ни на кого. Но я не могла уже больше. «Иди ко мне». Не дожидаясь, когда я подойду, Марк сгреб меня в охапку и прижал к себе. Я даже пискнуть не успела. Стояла, уткнувшись лицом в его грудь, и не могла унять дрожь. Меня трясло. Столько эмоций ненужных всплыло. Как же мне с ними справиться? Горячие руки согревали, я слышала, как спокойно бьется его сердце, а мое вот-вот вырвется из груди. «Не выгонит. Сейчас точно не прогонит». «Ты правильно сделала, что ушла. Даже не сомневайся», — тихо проговорил Марк. «Иногда мне кажется, что если бы я его чуточку любила, то...» «То он вел бы себя точно так же, Вера. А ты бы еще больше страдала. У твоего мужа серьезная проблема, судя по всему». «Да, его избили. Агата говорит, он во что-то вляпался». «Вляпался, да. Но я не об этом. Твоя тетка не права, Вера. Мужчина — настоящий мужчина». Марк добродушно усмехнулся. «Не принуждает женщин выходить за них замуж, не унижают, не шантажируют и не заставляет их чувствовать себя никем. Это не страсть и не любовь. Так поступают закомплексованные ублюдки, которые только со слабым чувствуют свою крутизну. Никакой доблести в этом нет, как и силы. Настоящая сила, она мягкая, малышка. Очень мягкая». Я не выдержала, истерично хихикнула. «Ну да, ну да. Вот мой сосед по деревне и его дружки точно бы не согласились с тем, что сила у Марка мягкая. А вот то, что она настоящая, это факт. Я не хочу возвращаться в Москву, но надо будет подать заявление на развод, забрать документы из института, много чего еще. Не думай пока об этом. У твоего мужа проблемы, потому что он забрал кое-что, что ему не принадлежит. Не знаешь об этом?» «Понятия не имею». Я сильнее прижалась к Марку. Я вообще в его дела никогда не лезла. «Пропала флешка». Великан задумчиво погладил меня по голове. «Она не может быть у тебя?» «Нет, конечно». Я подняла на него удивленный взгляд. «Откуда?» «Я взяла только свои вещи. Да у меня же все украли». «Может». «Но нет, Марк». Я отодвинулась от него, заволновалась. Теперь пазл складывался. «Клянусь, Марк, я ничего не брала у него. Честно. Да я...» «Тш». Он снова прижал меня к себе и коснулся губами макушки. «Я верю тебе, верю». «Поздно уже. Тебе нужно отдохнуть. Завтра у нас гости». «Какие? Кто?» «Завтра. Все завтра. Не волнуйся. Иди спать». Он взял меня за руку и повел в спальню. «Спокойной ночи». Я, конечно, обнаглела, но даже после всего, что рассказала ему, ждала поцелуй. Пусть легкий, дружеский, но все-таки поцелуй. «Спокойной». Его губы на виске. В спальню я зашла как пьяная. Чуть не обнялась косяком двери. До сих пор не верится, что я ему все выложила. Как обычно, положила свои ноги на тумбочку рядом с кроватью. «Марк! Марк!» Он оказался в моей комнате быстрее, чем я сообразила, что кричу. «Что?» — он осекся. Великан стоял за моей спиной, но я точно знала. Смотрит он сейчас туда же, куда и я. На тумбочку. На темно-коричневую флешку, которая лежит рядом с телефоном. Понятия не имею, откуда она здесь появилась. Я ошарашенно повернулась к Марку. «Клянусь, я не знаю. Я ее не видела раньше».